комната для сотрудников представляла собой сырое помещение без окон, в котором я застал фармацевта Линду. Озаряемая сиянием автомата с прохладительными напитками, она жевала бутерброд и при виде меня кивнула в сторону телефона. «Тебя ждут на второй линии. Кто бы это ни был, он перепуган насмерть». Я взял болтающуюся у стены трубку. «Якоб, это ты?» «Привет, дедушка». «Якоб, слава богу, мне нужен ключ. Где мой ключ?» Тяжело дыша, спросил он. Дед явно был очень расстроен. «Какой ключ?» «Не валяй дурака», резко ответил он. «Ты прекрасно знаешь, какой ключ». «Наверное, ты сам его куда-то положил и забыл?» «Тебя подговорил отец», вздохнул он. «Просто скажи мне, ему об этом знать не обязательно». «Никто меня не подговаривал». Я попытался сменить тему разговора. «Ты сегодня принимал лекарства?» «Они за мной придут. Ты это понимаешь? Я не знаю, как они меня нашли. Прошло столько лет, но им это удалось. Чем прикажешь от них отбиваться? Этим чертовым ножом для масла?» Подобные разговоры я слышал не впервые. Мой дедушка старел, и надо было честно себе в этом признаться, постепенно выживал из ума. Поначалу признаки его слабоумия были едва заметны. К примеру, он мог назвать мою маму именем тети или забыть сходить за продуктами, но за это лето его состояние резко ухудшилось. Фантастические истории, которые он рассказывал о своей жизни во время войны и в которых шла речь о чудовищах и заколдованном острове, стали для него угнетающе реальными. На протяжении последних недель его возбуждение нарастало, и мои родители, опасаясь того, что он представляет угрозу для самого себя, начали всерьез задумываться о помещении его в специальный пансионат. По какой-то непонятной причине, с подобными апокалиптическими заявлениями, он звонил только мне. Я, как обычно, попытался его успокоить. «Тебе ничто не угрожает. Все хорошо. Я привезу какой-нибудь фильм, и мы вместе его посмотрим. Как тебе такая идея?» «Нет! Оставайся там, где ты находишься! Здесь небезопасно!» «Дедушка, никакие чудовища за тобой не придут! Ты их всех убил во время войны! Разве ты забыл?» Заметив, что Линда только делает вид, что читает модный журнал, а сама бросает на меня любопытные взгляды, прислушиваясь к столь странному разговору, я отвернулся лицом к стене. «Не всех!» — отозвался дедушка. «Нет, нет, нет! Да, конечно, я убил очень многих, но они все лезут и лезут!» Я слышал, как он мечется по дому, со стуком выдвигая ящики и хлопая дверцами. Он был в полном отчаянии. «Держись подальше отсюда, ты меня слышишь? Я справлюсь! Я отрежу их языки и выколю им глаза! Этого вполне достаточно, если бы я только мог найти этот чертов ключ!» Упомянутый ключ открывал замок огромного сейфа, расположенного в дедушкином гараже. Внутри находился целый склад ружей, пистолетов и ножей, которых хватило бы, чтобы вооружить небольшой отряд ополченцев. Дед полжизни потратил на то, чтобы собрать эту коллекцию, для чего ездил на всевозможные оружейные выставки, порой расположенные далеко за пределами нашего штата. Временами он выезжал на охоту и на стрельбище, куда таскал за собой и семью, совершенно не желающую учиться стрелять. Он так любил свои пистолеты, что иногда и спал с ними. Однажды папа показывал мне старую фотографию, на которой дедушка Портман дремал на диване с пистолетом в руке. Когда я спросил у папы, почему дедушка так обожает оружие, он пояснил, что с людьми, которые воевали или пережили травмирующие психику события, так иногда бывает. Наверное, после всего, через что ему пришлось пройти, дедушка Портман уже нигде не чувствовал себя в безопасности. Даже дома. Ирония ситуации заключалась в том, что теперь, когда его сознанием завладели галлюцинации и паранойя, это стало правдой. Даже дома ему угрожала опасность, исходившая прежде всего от его собственного оружия. Именно поэтому папа и спрятал ключ. Я снова солгал деду, повторив, что не знаю, где лежит ключ. В трубке продолжал раздаваться топот и стук. Дедушка Портман в отчаянии метался по дому в поисках пропажи. «Фу!» — наконец выдохнул он. «Пусть ключ останется у твоего папочки, раз он так ему нужен. Только в придачу он получит и мой труп!» Я как можно вежливее окончил разговор и перезвонил отцу. «Дедушка съезжает с катушек!» — сообщил я ему. «Он принимал сегодня пилюли?» Он мне этого не сказал, но, судя по всему, нет». Папа вздохнул. «Ты не мог бы съездить и присмотреть за ним? Я пока не могу отлучиться с работы». Мой папа работал волонтером в организации по спасению птиц, где помогал выхаживать белых цапель, сбитых машинами, и пеликанов, проглотивших рыболовные крючки. Он был орнитологом-любителем и будущим писателем-натуралистом, в доказательство чего в его столе скопилась целая кипа неопубликованных рукописей. Все это могло считаться настоящей работой лишь при наличии жены, семья которой, по чистой случайности, владела 115 аптекарскими магазинами. Разумеется, моя собственная работа тоже не могла считаться настоящей, и я имел возможность слинять в любой момент. Я пообещал съездить к деду. «Спасибо, Джейк. А я тебе обещаю, что скоро мы утрясем все эти проблемы с дедушкой. Договорились?» «Все эти проблемы с дедушкой. Вы хотите отдать его в дом престарелых?» – поинтересовался я. «Переложить груз на чужие плечи?» «Мы с мамой еще ничего не решили». «Все вы решили». «Джейкоб?» «Папа, я вполне могу с ним управиться, честное слово». «Пока еще можешь, но его состояние ухудшается». «Ну и пусть, мне все равно». Я повесил трубку, позвонил своему другу Рике и попросил его подвести меня к дедушке. Через 10 минут с парковки донесся хриплый клаксон его древней Краун Виктории, не узнать который было невозможно. Выбегая из магазина, я на ходу сообщил Шелли печальное известие. Башня из подгузников Стейт Тайк придется обождать до завтра. «Срочное семейное дело», — пояснил я. «Ясно». Я выскочил в липкий вечер и увидел Рики, который сидел на капоте своего потрепанного автомобильчика и курил. В его облепленных грязью сапогах, срывающихся с губ колечках дыма и лучах заходящего солнца, освещающих его зеленую шевелюру, было что-то такое, что напоминало мне Джеймса Дина. Только этот Джеймс Дин был не просто южанином, он был панком. А если точнее, то, пожалуй, Рики являлся странным продуктом перекрестного опыления субкультур, возможного только в Южной Флориде. При виде меня он соскочил с капота и заорал на всю парковку. «Тебя уже выперли!» «Тссс!» — зашипел я, подбегая к нему. «Они не знают о моем плане!» Рики хлопнул меня по плечу. Жест, который, по его замыслу, должен был меня подбодрить, но на деле чуть не выбил мне плечевой сустав. «Не переживай, особенный мальчик! Время терпит!» Он называл меня особенным мальчиком, потому что я посещал занятия для одаренных детей, хотя в нашей школе они входили в перечень обязательных для изучения дисциплин. Почему-то Рике это казалось ужасно забавным. Таким образом, наша дружба основывалась как на обоюдном раздражении, так и на взаимопомощи. Последнее заключалось в негласном договоре на использование им моих мозгов, а мной его кулаков. Я помогал ему не провалить английский, а он обеспечивал мне защиту от накачанных стероидами социопатов, рыщущих по коридорам нашей школы. То, что в его присутствии мои родители чувствовали себя не в своей тарелке, стало дополнительным бонусом. Рики был моим лучшим другом, хотя подобной характеристикой я пытаюсь скрыть тот унизительный факт, что он был моим единственным другом. Рики пнул ногой дверь своей Краун Вики, поскольку открывалась она именно таким образом, и я залез внутрь. Тачка была совершенно потрясным образчиком стихийного народного творчества. Рики купил ее на городской свалке за жестянку мелочи. Во всяком случае, он так утверждал. Вонь в машине стояла такая, что ее не в состоянии был замаскировать даже свисающий с потолка целый лес освежителей воздуха. Сиденья были обмотаны изолентой, что не позволяло пружинам втыкаться в задницу желающим прокатиться на этом музейном экспонате. Но внешний вид Вики поражал воображение, являя собой ржавый лунный пейзаж из дыр и вмятин, образовавшихся в результате хитроумного плана Рики заработать денег на бензин. План заключался в том, что хозяин разрешал пьяным гулякам нанести удар по машине клюшкой для гольфа по цене $1 за удар. Единственное правило, за соблюдением которого Рики неукоснительно следил, гласило «никаких ударов по стеклу». Двигатель затарахтел, выпустив облако синего дыма. Мы покинули стоянку и покатились мимо вытянувшихся вдоль улицы торговых центров, держа курс на жилище дедушки Портмана. Пытаясь представить себе, что нас ждет впереди, я уже не находил себе места от беспокойства, Самые ужасные сценарии в моей голове живописали дедушку, бегающего голышом по улице, его же размахивающего винтовкой на лужайке перед домом или залегшего в засаде с тяжелым предметом в руке. Одним словом, мы могли столкнуться с чем угодно. Меня особенно беспокоило то, что я не знал, каким будет первое впечатление Рики о человеке, которого я всегда упоминал с благоговением. Пока мы подъезжали к поселку, где жил дедушка, небо приобрело цвет свежего кровоподтека. Само местечко, известное под названием «Круговая деревня», представляло собой удивительный лабиринт сплетающихся улочек, переулков и тупиков. Мы остановились перед въездом в поселок, чтобы заявить о своем прибытии, но старик в будке охранника громко храпел, а ворота были распахнуты настежь, поэтому мы просто въехали и приступили к поискам. Мой телефон пискнул, приняв сообщение от папы, желавшего знать, как обстоят дела. За несколько секунд, потребовавшихся мне для ответа, Рики умудрился окончательно заблудиться. Когда я сказал, что понятия не имею, где мы находимся, он выругался и осуществил серию резких поворотов на месте. Пока он крутил руль и выпускал в окно струи слюны вперемешку с жевательным табаком, я изучал окрестности в поисках знакомых ориентиров. Это было нелегко, хотя за свою жизнь я бесчетное количество раз побывал в гостях у дедушки. Все дома были похожи, как дождевые капли. Эти приземистые строения отличались друг от друга лишь самыми ничтожными деталями. Тут стены были отделаны алюминиевым сайдингом, здесь обшиты деревянными панелями в стиле 70-х, а вот бредовая в своей напыщенности гипсовая колоннада. Таблички с названиями улиц выгорели на солнце, превратившись в сверкающие белые пластины, и ничем не могли нам помочь. Единственными реальными ориентирами служили странноватые живописные украшения лужаек, превращающих круговую деревню в настоящий музей под открытым небом. Наконец мне удалось узнать почтовый ящик, 100 лет назад водруженный на вытянутые руки металлического дворецкого, который, несмотря на свою прямую спину и высокомерное выражение лица, все же плакал стекающими по щекам ржавыми слезами. Я крикнул Рики, чтобы он поворачивал налево. Вика взвизнула шинами, и я с размаху влип в дверцу. Наверное, удар что-то высвободил в моем мозгу, потому что внезапно ко мне вернулась память. «Направо возле толпы фламинго! Налево возле торчащих на крыше и выреженных в национальные костюмы Санта-Клаусов!» «Прямо мимо писающих херувимов», — выпалил я в Рики. Миновав ангелочков, тот сбросил скорость, с явным сомнением вглядываясь в торчащие вдоль улицы дома. Нигде не было видно ни единого огонька. За окнами не мерцали экраны телевизоров, у дверей не стояли автомобили. Все дедушкины соседи сбежали на север, спасаясь от жары и бросив на произвол судьбы лужайки и гномов, едва виднеющихся из высокой травы. Ставни были плотно закрыты на случай урагана, и каждый дом походил на маленькое бомбоубежище пастельного цвета. «Последний дом слева», — сообщил я Рики. Он нажал на газ, и мы промчались по улице. У 4-го или 5-го по счету дома мы увидели старика, поливавшего лужайку. Он был лыс, как яйцо, и одет в халат. Его ноги в шлепанцах скрывали высоченные заросли травы. Дом у него за спиной был таким же темным и закрытым, как и все остальные. Я обернулся, чтобы разглядеть его получше, и он тоже проводил нас взглядом. Но видеть он нас не мог. Я в ужасе отметил его молочно-белые, гладкие и блестящие глаза. «Как странно», — подумал я. «Дедушка Портман никогда не говорил, что кто-то из его соседей слеп». Улица оканчивалась сосновой рощицей, и Рики резко повернул налево к дому моего дедушки. Он заглушил двигатель, вылез наружу и пинком открыл мою дверцу. Шурша сухой травой, мы подошли к крыльцу. Я позвонил и подождал. Где-то залаяла собака. Удушливый вечер, казалось, поглотил этот одинокий звук. Не дождавшись ответа, я предположил, что звонок не работает, и начал колотить в дверь кулаком. Рики отпивался от налетевшей на нас тучи мошкары. «Может, он ушел на свидание?» — ухмыльнулся мой друг. «Как он относится к дамам?» «Смейся сколько хочешь», — пожал плечами я. «Только ему снять даму намного легче, чем нам с тобой. Причем в любой момент. Эти края кишат аппетитными вдовушками». Я шутил в отчаянной попытке успокоиться. От царящей вокруг тишины мне было не по себе. Из тайника в кустах я извлек запасной ключ. «Жди здесь», — бросил я Рику. «Еще чего? Какого черта? Потому что ты верзила с зелеными волосами. Мой дедушка тебя не знает, и у него гора оружия». Рики пожал плечами и сунул за щеку очередной комок табака. Он развалился на садовом стуле, а я отпер дверь и шагнул внутрь. Даже в сумерках было видно, что в доме царит бедлам. Все выглядело так, как будто тут орудовали воры. Книги были сброшены с полок, а вещи вывернуты из шкафов. Пол устилали журналы Reader's Digest и всевозможный хлам, перевернутые стулья и диванные подушки. Дверцы холодильника и морозилки были распахнуты, а их содержимое растаяло и липкими лужами растеклось по линолеуму. У меня оборвалось сердце. Дедушка Портман и правда окончательно сошел с ума. Я позвал его по имени, но ответа не получил. Я переходил из комнаты в комнату, включая свет и осматривая все закоулки, где страдающий паранойей старик мог бы спрятаться от осаждающих его чудовищ, за мебелью, на чердаке, под верстаком в гараже. Я даже осмотрел его сейф с оружием. Он, разумеется, был заперт, а ручку окружали царапины. Дедушка пытался его вскрыть. На веранде покачивались на ветру заросли порыжевших без полива папоротников. Встав на колени и замирая от ужаса, я исследовал пространство под плетеными скамейками. Мне почудилось, что в саду что-то блестит. Сбежав с крыльца, я обнаружил в траве включенный фонарь. Его луч указывал на лес, вплотную подступавший к дедушкиному саду. Целая миля зарослей из карликовых пальм и кустарников отделяла круговую деревню от следующего поселка под названием Вековой лес. Согласно местным преданиям, этот лес кишел змеями, енотами и дикими кабанами. При мысли о том, что несчастный растерянный старик в одном халате блуждает по этой чаще, мне стало плохо. Не проходило и недели, чтобы в новостях не появилось сообщение о каком-нибудь престарелом гражданине, упавшем в пруд и ставшем жертвой аллигаторов. Я попытался приготовиться к самому худшему варианту развития событий. Я позвал Рики, и мгновение спустя он возник из-за угла дома. Он тут же заметил нечто, упущенное мной. Рваный разрез в сетке двери на веранду. Он даже присвистнул. «Нифига себе! Это может быть работенка дикого кабана или рыси. Ты бы видел, какие у них когти!» Неподалеку раздался истошный лай. Мы вздрогнули и испуганно переглянулись. Этот звук, как водится, породил цепную реакцию, и вскоре лай доносился уже со всех сторон. «Может, это сделала собака?» – предположил я. «Может», – кивнул Рики. «У меня в багажнике имеется винчестер. Подожди меня здесь». И он убежал за оружием. Лай стих и стал отчетливо слышен гул ночных насекомых, показавшийся мне зловещим и даже каким-то инопланетным. По моему лицу стекали струйки пота. Было уже темно, но ветер окончательно стих и стало даже как будто жарче, чем днем. Я поднял фонарь и шагнул к лесу. Я был уверен, что мой дедушка где-то там. Но где именно? Ни я, ни Рики следопытами не были, и все же меня как будто что-то вело. Какое-то ощущение в груди, шепот в тягучем воздухе. Вдруг я понял, что не могу больше ждать ни секунды. Я ринулся в подлесок, как гончая, идущая по невидимому следу. В лесах Флориды, где пространство, не занятое деревьями, заросло высокими пальмовыми побегами и оплетено лианами, бегать очень трудно. Но я рвался вперед, освещая дорогу фонариком и беспрестанно окликая деда. Боковым зрением я заметил в высокой траве что-то белое и блестящее. При ближайшем рассмотрении это нечто оказалось выгоревшим на солнце спущенным футбольным мячом, который я потерял много лет назад. Я уже хотел отказаться от дальнейших поисков и вернуться к Рике, как вдруг увидел узкий коридор свежепримятой пальмовой поросли. Я шагнул туда и посветил вокруг себя фонариком. Листья растений были забрызганы чем-то темным. У меня в горле все пересохло, но я взял себя в руки и двинулся вперед. Я шел, а у меня в животе внутренности скручивались в тугой узел, как будто тело знало, что ждет меня впереди, и пыталось предостеречь. Тут узкий след в подлеске вывел меня на поляну, и я увидел его. Мой дедушка лежал на ковре из ползущих растений, разбросав в стороны ноги. Одна рука была неловко подвернута, как будто он упал с большой высоты. Я подумал, что он мертв. Его сорочка была пропитана кровью, брюки порвались, а на одной ноге не доставало туфли. Я долго молча смотрел на него, и луч фонаря дрожал, освещая его тело. Когда я понял, что снова могу дышать, я окликнул его, но он не пошевелился. Я упал на колени и прижал ладонь к его спине. Пропитавшая рубашку кровь все еще была теплой. Я почувствовал, что он часто и поверхностно дышит. Я просунул под него руку и перевернул деда на спину. Он был жив, хотя жизнь едва теплилась в его теле. Его глаза остекленели, а лицо осунулось и побелело. Тут я увидел раны у него на животе и едва не потерял сознание. Они были глубокими и широкими, забитыми грязью, потому что земля, там, где он лежал, раскисла от крови. Я попытался накрыть раны обрывками его сорочки, избегая смотреть на этот изуродованный живот. Я услышал, как Рики, оставшийся в саду, кричит: «Я здесь!» Я закричал в ответ. Возможно, мне следовало предостеречь его, крикнув «Опасность!» или «Кровь!», но я не смог вымолвить ни слова. Все, о чем я мог думать, так это то, что дедушки должны умирать в постели, в тихой, напичканной медицинской аппаратурой палате, а не лежа ничком на зловонной траве, сжимая в дрожащей руке медный нож для конвертов и даже не чувствуя ползающих по всему телу муравьев. Нож для конвертов. Ему больше нечем было защититься. Я осторожно отнял у него нож, и он начал беспомощно хватать рукой воздух, поэтому я взял его ладонь, оплетенную набухшими фиолетовыми венами, и ласково сжал ее. Мои пальцы с обкусанными ногтями сплелись с его бледными пальцами. «Я должен тебя перенести», — сказал я, продевая одну руку ему под спину, а вторую под колени. Я начал его поднимать, но он застонал и напрягся, поэтому я замер. Я не мог причинить ему боль и не мог его бросить. Мне оставалось только ждать, и я осторожно смахнул землю с его лица, рук и редеющих седых волос. В этот момент я заметил, что его губы шевелятся. Его голос был едва различим. Это не было даже шепотом. Я наклонился и приблизил ухо к его губам. Он что-то бормотал, переходя с английского на польский и обратно, временами теряя всякую связь с окружающим. «Я не понимаю», – прошептал я. Я повторял его имя, пока его взгляд не сфокусировался на мне. Он сделал глубокий вдох и тихо, но отчетливо произнес: «Якоб, ты должен уехать на остров. Оставаться здесь опасно». Это была все та же старая паранойя. Я стиснул его руку и заверил, что все хорошо, что с ним все будет в порядке. За этот день я лгал ему во второй раз. Я спросил, что случилось, какое животное на него напало, но он меня не слушал. «Ты должен уехать на остров», — повторял он. «Там ты будешь в безопасности. Пообещай мне». «Хорошо, уеду. Обещаю». Что еще я мог ему ответить? «Я думал, что смогу тебя защитить», — прошептал он. «Я должен был давно все тебе рассказать». Я видел, что жизнь его покидает. «Рассказать мне что?» — глотая слезы, спросил я. «Времени больше нет», — прошептал он. Затем поднял голову с земли и, дрожа от усилия, выдохнул мне в ухо: «Найди птицу в петле по ту сторону от могилы старика. 3 сентября 1940 года». Я кивнул, но он видел, что я не понимаю. «Эмерсон, письмо», — собрав последние силы, прошептал он. «Расскажи им о том, что со мной случилось, Якоб». С этими словами он опустился на землю, обессилевший и угасающий. Я сказал, что люблю его, а потом он как будто исчез внутри себя, и его взгляд, минуя меня, устремился к небу, уже ощетинившемуся иголками звезд. Мгновение спустя из кустов, треща сучьями, появился Рики. Он увидел обмякшего у меня на руках старика и попятился. «О, Господи! Господи Иисусе!» — пробормотал он, растирая лицо ладонями. Он принялся говорить что-то насчет необходимости нащупать пульс и вызвать полицию, потом спросил, не видел ли я чего-нибудь в лесу, а меня вдруг охватило пристранное чувство. Я выпустил из объятий тело дедушки и встал. Инстинкт, о наличии которого я даже не подозревал, заставлял трепетать каждую клеточку моего тела. Я точно знал, что в лесу что-то есть. Я это чувствовал. Луны не было, и все вокруг, не считая меня и Рики, замерло. Тем не менее, я каким-то образом знал, когда поднять фонарик и куда его направить. И в какое-то мгновение узкий луч света выхватил из мрака лицо, которое будто явилось прямо из кошмарных снов моего детства. Оно смотрело на меня глазами, плавающими в лужах темной жидкости. Лоскуты угольно-черной кожи болтались на его сгорбленных плечах, а рот уродливо открылся. Изо рта свисало множество извивающихся, как угри, языков. Я что-то закричал, и существо развернулось и исчезло, треща ветками кустов и привлекая внимание Рики. Тот вскинул винчестер и начал стрелять. «Пап! Пап! Пап! Пап!» — с криком. «Что это было? Какого черта?» Но он ничего не увидел, а я утратил дар речи и не мог сказать ему ни слова. Я застыл там, где стоял, и мигающий свет сдыхающего фонарика тускло освещал пустой лес. А потом я, должно быть, потерял сознание, потому что Рики говорил: «Джейкоб! Джейк! Эй, парень, ты в порядке или что с тобой?» И больше я ничего не помню.